Часто ездит Фрея вместе с Одином на поля битв. И верят люди, что достается ей половина убитых героев, тогда как другие отправляются к Одину в Вальхаллу. Может быть, Фрея берет к себе в Сесрумнир тех, кто был влюблен? Как все ваны, она сильна в колдовстве и научила асов этому искусству, дарующему высшую власть. Есть у Фреи волшебное соколиное оперение. Немало помогло оно асам, когда выручить мог лишь быстрый полет. Есть еще чудесное ожерелье. Так хитро выковали его карлики-брисинги, что можно носить его и как ожерелье, и как пояс. И верно сказывают мудрые люди, нет лучшего лекарства роженицы, чем пояс богини любви. Но вышло так, что колдовством начали заниматься трусливые люди, привыкшие бить из-под тишка вместо честного поединка. Вот почему мужчины бросили колдовство, считая его недостойным своего мужества. Только женщинам оно позволительно. Да и то немногие похвалят колдунью. Особенно, когда она переодевается в мужскую одежду, чтобы вернее соткать свои чары. А колдуна мужчину с презрением называют муж женовидный. Поистине нет худшего оскорбления ни у богов, ни у людей. И никто не осудит женщину, надумавшую разойтись, что одежда его похожа на женскую. Многие асы сватались к Фрее, покоренной нежностью и красотой дочери Ньорда. И, наконец, отдала она сердце одному из них. Стал ее избранником ас по имени От. Родились у них милые дочери Хнос и Герсими, драгоценность и сокровище. А потом От снарядил свой корабль и отправился в дальние странствия. Захотелось ему посмотреть, что же там за темными волнами океана, мглистым кольцом окружившего населенную землю. Ушел он в поход и не возвратился. Говорят, до сего времени. Горько плачет по нему Фрея, и слезы богини превращаются в червонное золото. Много неведомых стран объездила она в поисках мужа и вечно ждет своего путешественника, затерявшегося в океане, вечно смотрит с надеждой в непогожую даль. Не появятся ли знакомые паруса? Может быть, потому и прозвали ее богиней любви. Сватовство Фрейра. Брат Фреи, Фрейр, из племени ванов, владеет дождями и солнечным светом, животворящим влажную землю. Оттого не восходит посеянное зерно и не зреют плоды, если нет на то его воли. Есть у Фрейра вепрь, золотая щетинка, на котором он ездит, и корабль «Скит Блонднир», выстроенный из тонких дощечек. Хитро сделан этот корабль. Куда бы ни шел он, попутный ветер всегда тут как тут и наполняет полосатый парус. А выйдя на берег, можно свернуть чудесное судно, как простой платок, и спрятать в кошель. Фрейр умеет за себя постоять, когда его обижают.